Первой причиной, по которой город еще не наводнили интересные личности, являлось банальное нахождение в жопе мира, где точек интереса культа не имелось вообще. Буквально, я просмотрел чуть оживившимся ясновидением, даже перенаправил часть зеркального ресурса, помогая прозревать, и не нашел ни одного сраного культиста или связанного с ними игрока, который посещал бы аренам за последние пару лет. А искать культ теперь, когда их перебили, всю маскировку сорвали, а также после того, как я их образами разве что только не обмазался, как персонаж одиозной интернет-пасты, было действительно просто, для меня уж точно. Обычные видящие еще рисковали получить какую-то ментальную или образную дрянь, а потому предохранялись, благо на защите власти империи всего мира решили не экономить. Не каждый день столицу мирового гегемона нагло тырит из реальности. Так вот, аренам ни один связанный с падшим архидьяволом культист не посещал ни разу, если только не прятался слишком хорошо для меня в нынешнем состоянии. Это вполне логично, ведь делать тут нечего, искать некого, выгоды приобрести не выйдет, а у них была своя великая цель, к которой они стремились, и тактика, которой они придерживались. Но это речь идет про один конкретный культ, а других мелких грешков в городе хватало, начиная от памятных кровососов и продолжая целой кучей всего. Комарик работала на славу, подчиняя, промывая мозги и подставляя тех, кто мешал ее делам, чего только стоила подстава развеселых торговцев живым товаром, приехавшими сюда за ненужными людьми, которых подвели под участие в темном культе и даже снабдили парочкой любопытных артефактов на основе тьмы. Стражи и жрецы тогда изрядно подняли свой рейтинг, накрыв нехороших ребят, но только если начнут рыть, а раньше или позже, но дойдут руки, ноги, щупальца, прочие конечности, даже до ренома, после чего начнут изучать каждое странное событие и найдут следы дергающей за ниточки кровососки. Скорее позже, чем раньше. Слишком много дел, слишком многие пали, погибли, были скомпрометированы тварями пекла, чтобы уделять этому направлению действительно много сил, а кого попроще твари сама могла запутать, схомутать, подчинить и отправить обратно с достаточно правдоподобным отчетом, чтобы не вызвать подозрения, чтобы никто не нашел следы контроля на отправленных. Вернее, это скорее позже существовало ровно до того момента, когда кровососка не захотела поиграть с едой в очередной раз, выбрав целью игры полноценную инспекцию прямиком из столицы, буквально за полторы недели до начала. Уже одно это вызывало фейспалм и подгорание задницы, заставляя примерно понимать чувства те, когда я вымачиваю очередное нечто в стиле «делай, не думай, подумать только». Взять и трахнуть мозги агенте СИАЧей, оставив в голове спецмилфагента вполне четкие закладки на приворот к ее же дальнему родственнику. Тут в голове забрезжили смутные ассоциации, но я их проигнорировал, а из главы инспекции откачать отсасывающим во всех смыслах минетом часть жизненных сил. Хорошо хоть с зачисткой памяти она поработала действительно старательно, пусть это и нивелировано нахрен поведенческими бомбами в голове действующего агента и ее помощника, но ладно, еще могло сработать, могло пронести, если бы не случившийся в вечном инцидентик, мать его так и этак, а после еще раз. Теперь вопрос того, когда завязанные на секс и разврат ментальные алгоритмы найдут и начнут копать, идет не на недели, а на дни, а то и на часы. Это в том не особо вероятном случае, если игры кровопийцы еще не спалили и не разрабатывают горе инспекторов прямо сейчас, готовясь разработать анусы тем, кто посмел трахать мозги агентам короны и очам сразу и одновременно. Потому что одним уже позволили, совсем недавно, а повторение номера на бис выставит и без того проявивших некомпетентность специалистов откровенными клоунами. Вот так, признавшись в споротом косяке, кровососка застыла в ожидании справедливой кары, мучимая моим вероятным в ней разочарованием тысячекратно больше, чем перспективами умертвления, быть может очень мучительного и показательного. Я некоторое время просто думал, что она по жизни не очень умная, а раскормленность концентратами бустеров характеристик, пополам с эффектом тумана почтенный Раймель, сделали ее слишком импульсивной, дали почуять силу и сорвали резьбу, пусть и в весьма контролируемом стиле. Но, подумав и напрягая то ясновидение, которое мне сейчас доступно без каста с хитпоинтов, сделал вывод, что причина еще и в самой банальной гордыне и желании чувствовать свою власть над чужими разумами, телами и страстью. Она, в отличие от своего покойного патриарха, отдавшего весь запас крови мгле и подохшего с голоду, просто не сумела еще вбить себе в голову, что всегда есть кто-то сильнее. Нет, не так, она это усвоила, в том числе за счет болезненных уроков от своего родителя, но тогда она и была слабой, просто небо и земля, если сравнивать с ее нынешними возможностями. А обретя силу и потеряв всех конкурентов по видовой принадлежности, она с каждым днем все сильнее свыкалась с мыслью, что может делать с городом и его жителями вообще все, что только взбредет ей в голову, пока остается в рамках моего весьма размытого приказа. Она ведь никого, не считая пошедших против ее, а значит и против моей воли, не убивает, не калечит, не ломает личности и судьбы, а просто немного развлекается, дает им оценить свою вновь обретенную красоту, желанность, дает им осознать власть, которой эта красота одарила простую кровососку, и заигралась. А заигравшись, поняв, куда завели ее поступки, все эти дни, пока я приходил в себя, сидела Аки на работающем электрическом стуле, потому что довести до меня ситуацию было необходимо, но не получалось. Все заняты были собственным лечением, измерением количества и цветовой гаммы сыпи, прицельным блеванием радугой на дальность или, в моем случае, ловлей красочных галлюцинаций, в которых Молдавская империя разбивает объединенный космический флот мексиканского конгломерата и белорусского синдиката, после чего устанавливает власть над всей обозримой галактикой. Теперь, когда я смог ее выслушать и адекватно воспринять сказанное, мне очень хочется одновременно засмеяться и зарычать от бешенства. Вот тебе, Костик, прямо-таки кривое зеркало, не ты один у нас такой любитель шуточек над чужими мозгами, только сейчас перед тобой пример того, как подобными действиями можно себя же и подставить. У меня тоже были подобные моменты, вроде тех следов в грезе, которые только везением и быстрой зачисткой не стали зацепкой для ищеек ткача, так что даже не могу нормально обвинить сволочь кровососущую. То есть я могу, но легкий оттенок гаттентотской морали завоняет весь этот город до самых вершков крыши магистрата. А тут и так только-только наладили нормальную очистку улицы и уборку нечистот подальше, чтобы снова поднимать благоухание всякой тухлятиной. Да и прикольно вышло. И, судя по тому, как на меня посмотрели все присутствующие, включая просто пораженную до глубины души тварь, внутренне веселящуюся до глубины всех душ скопом дьяволицу, а также нехорошо сжимающую ручки на ближайшей подушке тебя, я сказал последнюю мысль вслух. Да, точно сказал, явно очередная побочка от принимаемых детоксикантов, а принимать их нужно, потому что в таком состоянии попытка помочь себе через внутренний эссенциализм или использование сосуда станет слишком рискованной. Подымите мне ве, то есть, тьфу ты, принесите мне зеркало. Устало выдыхаю, понимая, что вместо неспешного и щадящего развития зеркальной маскировки придется столь же неспешно, но не настолько щадяще, разгребать чужие косяки. А ты, бестолочь бледная, готовься передавать образы всего состава инспекции прямо в зеркальную гладь, чтобы я их не собирал вручную. Еще не до конца поверившая в то, что ее не просто пощадили, но даже не стали ругать, карать или отрекаться от нее, высказывая свое разочарование, кровопийца резко вспыхнула кровавой дымкой, что начало сочиться из пор кожи, глаз и разом раскрывшейся пасти полной острых пустотелых клыков, взяв с места такой разгон, что даже мне проследить за движениями ее было не так уж и просто. Прежде чем мысли в голове сформулировали классическое, что это вообще такое было, тварь вернулась обратно, таща в руках небольшое круглое зеркало в медной оправе. Вроде бы, оно лежало на складе, где Крововоска хранила всякие запасы на тот случай, если придется пережидать долгую осаду, всего города или только ее личной базы роли не играла. Ничего себе энтузиазм. Боюсь, я не умею передавать ясновидческие образы и прошу меня за это простить. Взгляд преданный, лихой и придурковатый, нервничает, но все равно едва не пищит от восторга, пусть и внешне само равнодушие да готовность. Эта практика никогда мною не изучалась, а из навыков нужной ветки у меня лишь предчувствие опасности и боевой инстинкт. Ну да, она же не знает, что я сам спокойно вытаскиваю эти образы, а ей хватит просто активно вспоминать и думать на нужную тему. Эта основная команда, не считая игры, уже наловчилась работать с моими техниками, а с кровосоской я вообще, считай, впервые серьезно и по делу говорю с момента ее подчинения. И ее от этого штыритаки кота от валерьянки, в отличие от дьяволицы, кровопийца самоконтролем проседает, пусть и только в сравнении. Дарящая, хоть и мерзость, но она свои чувства контролирует дьявольски хорошо, тогда как кровопийца вообще особо чувств не знает, кроме голода и прочих базовых инстинктов. А тут подчинение, которое собрало из тех чувств нечто новое, ранее ей неизвестное, даже кусочки которого, пришедшие из человеческой памяти, давно позабылись. К тому моменту, когда мне удалось выпнуть из комнаты всех лишних, включая тебя, забравшую подушку с собой, а после начать работать с комаром моим ненаглядным, она загнала сама себя в боевой транс, просто из страха накосячить еще сильнее. Прикоснувшись ладонью к ее щеке, чтобы уловить нужные образы и перенести их на зеркало, к которому я касался второй ладонью, я едва не обжегся. Тварь в обычном состоянии чуть теплее трупа, была напряжена до предела, а запас кровавых эссенций в ней бурлил и кипел, находясь на грани формирования какой-то техники. А это, замечу, мешало сосредоточиться, так что приказал ей успокоиться, и она тут же снизила температуру до того самого чуть теплее трупа. И только после этого, убрав-таки ладонь от лица кровососки, с трудом подавив желание вытереть руку, чтобы не сорвать концентрацию, я принялся искать и устранять следы не моих ошибок, гася следствия не моих приколов. Воистину, у судьбы очень своеобразное чувство юмора, но мне от него ни капельки не смешно. Работа по выявлению и затиранию оставленных кровопийцей косяков, курить их не рекомендуется, продолжалась долгих 6 дней, пусть даже самое важное решилось в первые же 2 дня, одновременно и успокаивая, и вгоняя в новую ступень паранойи. Тот факт, что инородные алгоритмы в сознаниях инспекторов, как и просто следы изменения памяти, не заметили, был одновременно и достаточно вероятен, и столь же вопиюще невозможен. Суть в том, что любая нормальная, как для всеобщего кипиша после сражения за Вечный, проверка агентов показала бы работу комарика, высветляя ее акинеоновой вывеской посреди черноты ночной. Но нам всем, и мне тоже, на руку играла та самая всеобщая паранойя, какая и побуждала проводить очень качественные сканирования направо и налево. А еще кадровый голод в рядах практически всех структур, люди были, их хватало, но самые высокие уровни, самые ограненные таланты и выдающиеся умы вполне логично стремились в столицу, где их и проредило. В рядах империи веков хватало и умных, и верных, и перспективных, но всех их еще нужно собрать вместе, распределить по направлениям, обеспечить лояльность или убедиться в наличии таковой, что не так уж просто сделать, даже имея все время мира. А любителей пошатать мировой закон недавно тоже конкретно так уменьшили в количестве, прямо кардинально. Чудо еще, что у них там нашелся кто-то достаточно сильный, компетентный и близкий кровью к правящей ветви, сумев удержать эту распадающуюся конструкцию на плаву. Инспекторов, несомненно, проверяли. Хотя бы потому, что после их направили работать по специальности и еще с повышением по службе, которого, в иных обстоятельствах, пришлось бы ждать до самой смерти, вполне вероятно, что как раз намерениями пойти на повышение вызваны. Но проверяли недостаточно, нет, не так, не было недостатка внимательности или качества проверок, просто не могло быть. Жрецы, артефакты, зрящие, комплексы ритуалов и еще целая куча взаимосвязанных способов просветить подозрительные и неподозрительные, а оттого только более подозрительные, кадры Аки рентгеном соврать не дадут. Другое дело, что искали не то, что могло бы найтись. Обработанные хозяйкой аренома пришлые гости просматривались на тему скверны извергов, вредоносных поведенческих бомб в стиле «слей информацию», думая, что пишешь доклад начальнику или после дождика в четверг убей столько коллег, сколько сможешь, следов работы разведок сопредельных государств и оставленные ими крючки. Если бы тварь вела себя умно, подготавливая марионеток на будущее, желая создать себе информаторов или даже центр влияния в столице, ее бы спалили в несколько часов после прибытия невольных марионеток на то место, где должен был бы быть Вечный и где собрались те, кто пытался город спасти. Но она просто развлекалась, куражилась, прикалывалась и веселилась, прямо вся в меня, сучка бледная и зубастая. И, в условиях лютейшего цейтнота, проверяющим даже в голову не пришло искать алгоритм внушения вроде оральной фиксации к своему помощнику или уверенности, что чистить соратника в ванной сначала с помощью мочалки, а после и минетом, абсолютно логичный поступок, ну, просто не было ни времени, ни желания. Суть успеха в том, что кровососка даже в теории не могла получить выгоды со своих закладок, точно так же, как эти закладки не могли причинить вред империи и остаткам очей. И только поэтому проверки, усиленные, чрезвычайно усложненные, но сузившие перечень объектов аналитического поиска, имели шанс не найти то, что любой компетентный менталист уровнем за 30 нашел бы даже после пьянки и с похмельем. Это было, безусловно, отчаянное везение, будто кто-то там, наверху, дал пинка уроду, отвечающему за отсыпание неудач моей персоне, на секундочку отменив действие закона Мерфи для Константина Юрьевича. И такое везение заставило меня искать тысячу подвохов и нервничать еще сильнее, доводя себя до опасной грани постоянными проверками, попытками снова действовать в полную мощь, которые останавливались лишь на грани того, чтобы начать себя калечить. Если бы интрижку подчиненной мною кровохлебки вскрыли, задокументировали и отправили бы три разные папочки, с копиями начальнику и начальнику начальника, я был бы куда спокойнее. То есть, да, это было бы плохо, пришлось бы провернуть натуральное чудо конспирации, чтобы затереть такую бомбу с тикающим таймером или готовить эвакуацию себя и любых своих следов из Аренома, но я бы знал, что именно делать, потому что это было бы логичное продолжение допущенного промаха, но промаха, вроде бы, не успело случиться. И теперь Костя пытается понять, то ли его ручная тварь не только любит дебильно и рискованно пошутить, но и реально везучая при этом, то ли кто-то уже нашел все следы, оценил, взвесил и теперь ждет моих или ее действий. Будь я в полной силе, мог бы говорить с уверенностью близкой к абсолютной, но в нынешнем положении, обмануть меня сложно, даже сейчас я завяжу узлом и бантиком мозги даже опытному видящему, реши он посоревноваться со мной на моем поле, даже так я могу видеть многое, а опыт пополам с чуйкой поможет отыскать если не сокрытое, то следы того, что скрыть что-то пытаются, но, проклятое, мать его, но, обмануть меня сложно, но возможно даже на пике способностей, а уж сейчас-то куда проще, и мне не оставалось ничего иного, кроме как поверить в свое счастье, но проверить все-все, что могу проверить, не засветив себя в возможной ловушке, что запечатлит образ всякого, кто слишком интересуется этой темой. От лопнувшей головы или панической атаки спасало только то, что инспектора, кровососка и весь Аренам с копом, слишком мелкие сошки, чтобы ради них устраивать такую интригу и подготовку. А связать городок и меня родимого, конечно, можно, но для этого нужно было слишком много времени или запредельный уровень сил, позволяющий распутать ниточку быстро и абсолютно незаметно. Пока что у меня на уме только две личности, которые могли бы это провернуть. Добрый дедуля ткачи скотина и Ирим, вернее, его самое главное начальство. Если меня нашел первый, то уже все, причем совсем и навечно, а второму помогать мне, вроде как, незачем. Он меня прикрыл строго в рамках сделки и не более, а если уж нашлась бы новая причина, по которой на меня могли выйти недоброжелатели, то церковь справедливого не стала бы ни мешать, ни помогать, просто наблюдая. Впрочем, планы Иерима я судить и просчитывать пока что не возьмусь, так что оставлю заметку на будущее и, перед побегом в дикие земли, сразу как приду в себя в полной мере, устрою такое затирание следов, чтобы даже Гримментрий задолбался этот клубочек распутывать, особенно если он весь завязан в узел, а настоящая нить того клубка давно сгорела. Приняв такое решение и не найдя к чему придраться, просто прибрал за кровопийцей, комментируя свои действия для пришедшей, под вечер первого дня работы, подстраховать тебя, а также так никуда и не убравшейся твари, отражение которой служило одновременно подпоркой для прозревания поиска и внешним образом маскировкой, чтобы возможный наблюдатель подумал, будто это она сама свои приколы подчищает. Убивать никого не стал, потому что это только подозрений прибавит, не считая того, что большую часть концентрации сжирала антиткаческая маскировка. С дедушкой вообще повезло, что он и сам не торопился лезть в поднятую бучу. Пусть даже я и улавливал на границе восприятия снующих кошмаров, вроде бы просто привлеченных бурей чувств до событий, но несущих знакомый отзвук, почерк, если желаете. К счастью, все мои развлечения с зеркалами так и остались под изолированным куполом, а сам вечный вонял пеклом, разномастными чудесами и той же тенью, но никак не его коллегами по зазеркалью. Какой-то интерес он проявить просто обязан, хотя бы из желания знать новости, но искать там именно меня, ну, удачи, ведь особых следов я там и не оставил. Процесс уборки вышел особенно аккуратным, поскольку старался не калечить себя, а не делать все быстро-быстро. Если не нашли до сих пор, то едва ли заметит неладное прямо сию секунду, а спешка дает нагрузку. То ли я был уже слишком уставшим, то ли мозги так и не пришли в норму, но только спустя несколько часов работы, Почти заканчивая свои влияния, до меня дошло, что я все это время замазывал поведенческие бомбы, сливал их с основой сознания, превращал из очевидных закладок в практически часть разума, где даже откровенно неестественные мысли, искажения когнитивного восприятия терялись и выпадали из рамок поиска известных мне способов сканирования. То есть, вместо того, чтобы убрать довольно грубые закладки без следа, чуть поправив память жертвам, я просто улучшил эти закладки, так сказать, добавив им качества, искусности, незаметности и немного дополнив от себя, чтобы было весело. В какой-то миг мне показалось, что Тиа будет бить меня не подушкой, а стулом, причем ножки этого стула она мне засунет прямо в тот орган, каким я привык думать. Я, конечно, пытался говорить, что следы выкорчеванных влияний заметить намного проще, а еще их-то точно будут искать, ведь они в рамки сканирования любого толка точно попадают. Даже подобрал довольно убедительные аргументы, аж сам поверил в то, что сделал правильно, пусть и в своем любимом духе тупых приколов, и это я не шучу. Но, приводя все эти аргументы, я ни на секунду не переставал держать дистанцию между мной и эльфой, катаясь на своем кресле вокруг смеющейся в истерике Тарии, которая непонятно когда успела войти в курс дела. Не верю, что Тиа реально стала бы меня избивать, не настолько я ее довел, не говоря уж о ее самоконтроле, который я разбивал считанные разы, а уж до избиения подушкой довел и вовсе критическим ударом. А еще я впервые увидел на лице кровопийцы улыбку, нет, скалить зубы или улыбаться она умела и раньше, она вообще неплохо себя держала, лишь на фоне дарящей выглядя бревном, но у той природа к социальной мимикрии располагает, не говоря уж о тысячелетиях объективного опыта. Просто в этот раз ее улыба, слегка тупая, прямо как у меня иногда, появившаяся на миг после того, как я разбил в прах ее приколы, но похвалил за концепт идеи, она была почти человеческой, хоть и только на долю секунды, которая мне, уже плывущему от нагрузок, могла просто привидеться, которая пропала быстрее, чем исчезали современные видеокарты с полок магазинов во время моего переноса. От очередного сеанса валяния пластом в течение 3 дней меня достигнутый успех не спас. Идея создать полноценную сеть контроля над Аренамом, хоть и мило была на словах, но так и осталась идеей. Некоторых отдельных личностей, вроде тех же жрецов, я проверил лично, чуть подправив восприятие, обеспечив невнимательность в определенных аспектах, но устраивать настоящий колпак, держащий под контролем разумы всего города, пользуясь теми же зеркалами, я так и не стал. Слишком много народа, слишком активно мы наследили в Вечном, а обеспечить маскировку не только нам, но и предположительной сети контроля, нет, такое проворачивать нужно уже здоровым, а не вот таким, как сейчас. Потому-то и тратил, под нервные взгляды не одобряющие любых нагрузок Тиа, все разумно допустимые запасы прочности на починку и дополнение зеркальной сети. Точно понимать, что именно происходит с вероятными поисками нас родимых, я не мог, если не рисковать подставиться самому. А Тиа, хоть и пришла в норму ощутимо быстрее, сама такую задачу не потянет, еще не забыт ее эпатажный концерт в Императорском парке, еще помнит, и вечно помнить будут, о ней бывшие родичи, желая избавить мир от Тиа, а Тиа от мира. Поэтому лучшим способом добывать информацию о происходящем в мире оказался анализ того, что сумела уловить и перенаправить сеть, там даже напряжения никакого, артефактная конструкция уже создана, нужно только пользоваться ею, а это нагрузку почти не повышает. Искали нечетко нас, нет, я бы даже сказал, что именно нас, странную группу таинственно исчезнувших авантюристов под предводительством некоего Гжегожа, если и пытались прозреть, то по совсем остаточному принципу. Про устроившую сольный концерт имени потерянной любви эльфийку тоже не забыли, но усилия в ее поисках убавились на порядке. Зато очень, очень, сука, не передать, как очень тщательно искали ту скотину, которая устроила городу крупнейшие вторжения теней за последние 1500 лет. Последнее замечание, реально документированный и утвержденный тезис, который я не поленился проверить, но оказавшийся правдой. При этом, хоть Вика и Нипмак такое утверждение признали, немалая доля скрипторов, архивариусов и прочих историков знойного лишена то ли в пику этим двум государствам, то ли реально болея за правду, утверждали, что не за 1500 лет, а за все 3 с хвостиком. Могу собою гордиться, потому что голодный закат, ставший переломной точкой в 4-й фазе войны Алишана и царей великих, которые нынче живут, вернее, не живут, короче, населяют великую пустыню. Так вот, голодный закат, который выпустил на элитную нежить древнего народа целую орду тварей самого разного толка, готовили общепризнанно мощнейшим жертвенным ритуалом за те самые 1500 лет. После той гекатомбы рынок рабов Алишана на некоторое время опустел, но напризывали они тогда очень много всякого, от 5 до 7 мифов, по утверждениям разных источников. Тьма, тень, бездна и, возможно, твердь, эти планы принесли свой гнев через своих обитателей. Моя армада выдала одних только теней в непристойном количестве, но зато на коленке и за счет получателя, хотя, если так подумать, то принесенной жертвой могла считаться сущность архидьявола и громадный кусок его домена, что почти так же круто. К тому же, я обошелся без божественной поддержки, которую Алишану оказывала половина их пантеона, выслав своих вестников и незримо присутствуя рядом, чтобы призванные твари не обнаглели, а таки поползли выполнять контракт, сделку, договор в сторону нежити, а не вкусных наделенных, неосмотрительно их призвавших. В общем, зажег я капитально, гениально, офигительно и до одури нагло, стравив светоносное воинство со своими призывами и нанеся ему очень даже чувствительные потери. Стоит ли говорить, что меня крайне хотели поблагодарить те самые ангелы, их владыка, его паства, а также большая часть обозримого мира? Я допускаю, что немалая часть из них хотела поблагодарить вполне всерьез, без иных смыслов. Это не про правителей империи веков, которых я спас и которым помог, но при этом все равно подгадил и оставался персоной, подлежащей уничтожению. Те же алишанцы, думаю, с радостью осыпали бы меня златом и дарами, даже не согласись я принять подданство Ильхана, сиречь великого хана, или Кагана. Тут слишком много оттенков смысла, даже среди самих алишанцев, вызывающих споры. Ну, до того момента, как узнали бы мое иномировое происхождение и главный квест, или просто пока не пообщались бы со мной поближе. Большую часть зачернений на сети произвели божественные поисковые чудеса, но здесь, как и с ткачом, спасала огромная дистанция до столицы, а также тщательная зачистка и отсутствие оставленного следа событий. Вся моя команда, кроме тебя, была представлена, фактически, вчерашними нубами, которые возвысились за очень короткий срок, при этом не засветив процесс своего возвышения, либо сбросив все концы в воду, как в случае с Людоловыми или уже позже с Каменной. Единственное исключение с длинными ушами и непрошибаемым характером сама умела прятаться и скрываться, особенно опираясь на высококлассную сеть. Хотя, по словам Тя, большая часть защиты ее ведомства, под которой она прятала свои образы после особо одиозных заданий, работала на чем угодно, только не на грезе, не имелась нигде, кроме империи рук, спецов по этому плану удовлетворительно высокого калибра. То есть спецы имелись, но годились для сдерживания вероятных воздействий со стороны обезьяньих слуг, но не на собственные операции. Жизнь, твердь, пламя или даже бездна, а в совсем редких случаях тьма, но под зеркальными конструкциями ей скрываться не доводилось. В смысле, не на таком уровне и не после столь громких дел, потому что так-то имелись у извечного леса игрушки подобного толка. Особенно их любили использовать тогда, когда старались подвести ищущих зацепки зрящих к выводу о причастности местных азиатов. Остальные игроки, которых не всех удавалось вычислить по черным пятнам на зеркалах, прикладывали для моего поиска ощутимо меньше усилий, хоть и не забывали, конечно. Эльфы тоже отметились, хоть и удачно замаскировали свои векторы внимания под круг зрящих одного из академиумов Нипмака, но на этом-то и спалились. Почерк обманки узнала Тя, которая официально об этой заготовке не знала, но узнала тот самый почерк группы ушастых видящих. Особо отметил еще весьма старательное внимание в виде гадательных практик шаманов высшей пробой целой плеяды астральных духов зрящих, именно духов, которые сами обладали способностями ветки ясновидения. На мой недоуменный интерес по этому поводу Тя лишь устало вздохнула, поставила перед моим креслом высокий и тяжелый стул, уселась в него и закатила мне 8-часовую лекцию на тему «Круг ночной птицы» и почему на Алурии не стоит лишний раз поминать сычей, даже если ты имеешь титул почетного двочимарина. Мои приколы над покойной Шмиилой под ликом столь же покойного Пыпыща внезапно заиграли новыми красками, отчего мне дохлую культистку, пошедшую на кошачий рулет, стало почти искренне жаль, чуть-чуть, самую капельку. Да ладно, кому я тут по ушам ездить собрался? Ничегошеньки мне ее не жаль. Также подумывал потратить немного сил на проверку оставленных Иеремом каналов связи и самих связных, но, здраво поразмыслив, решил отказаться от такой авантюры. Если где-то и вешать следилку воистину божественной крутости, то именно там, чтобы сам попался. Потом обязательно займусь, но тоже в полной силе и после восстановления. Список дел, какими придется себя озадачить после выздоровления, уже разросся настолько, что невольно тянет поболеть подольше, прямо как в старые добрые времена школьной жизни, когда двойка по математике казалась концом света, после которого хуже уже не станет никогда. Было же время. Заглядывать в статус я даже не пытался, причем вполне осознанно, не желая разбираться с перечнем свалившихся после моего падения с кувырком проблем. Да, манчкинская часть моей грязной душонки требовала оценить перечень полученных бонусов и взятых достижений, но мне каждый раз вспоминались те моменты после пропущенного удара, куча знаков вопроса, появляющиеся и пропадающие символы, и настроение стремительно портилось. Мне бы те секунды и во снах снились бы, но этого даже пассивная способность контролировать собственный сон не допускала. Почему при этом меня донимали вполне себе злые бредовые видения, то переходящие в сон, то выпадающие из него, я не имел ни малейшего понятия, да и выяснять не желал. Самая тяжелая часть последствий уже миновала, я получил разрешение вставать на ноги, хоть и всего на пару часов в день, а также вернулся аппетит. Полностью отошли от своих собственных симптомов тария и лоси, но у первой так все прошло по самому щадящему сценарию, а второй сейчас много-много времени проводил со своим клинком под присмотром то Тя, то Ганса. Синхронизация с привязанной к артефакту сущностью шла неспешно, пусть даже эта птичка не стремилась повредить, но ведь и одно ее присутствие может затолкнуть так глубоко в нирвану, что назад уже не выползешь даже с посторонней помощью. Лоси и раньше умел держать себя от падения вверх, но после той бойни его сопротивление ментальным эффектам родного плана стало еще развитее, еще прочнее. Ганс тоже близок к излечению, считался бы полностью здоровым, но после парочки особо ядреных составов, принятых в последний миг ради телепортационного прыжка через полстраны, у него сейчас особая диета. А не посиди тут на диете, если половина продуктового списка вызывает жесточайшую аллергию и отек глотки, даже если их просто понюхать. В остальном мужик полностью в норме, и через людей-кровопийцы закупился какой-то особо злой настойкой на травах, которая, как показала практика, единственная из списка имеющегося в аренами алкоголя, не вызывала отека всего тела разом. Тя продолжает регулирующие очистки и сидит часами в своих ритуалах, но даже сама признает это своей любимой перестраховкой, не забывая таскать остальную команду за уши, если они забывают про обязательные проверки. Все-таки с извергами не шутит, и, в других условиях, находись она в своем родном лесу, то еще пару лет бы провела под наблюдением, даже без активных процедур, просто из нежелания рисковать хоть бы и в самом малом. Гестия, вот здесь было сложно, очень сложно и тревожно. Несмотря на то, что она получила от мглы просто огромного масштаба увеличение способностей, разум она сохранила, как минимум внешне и на тех слоях, которые я мог просканировать сейчас. Спасло ее, снова и снова буду повторять этот тезис, то, что едва ли можно найти пожертвование мгле более пригодное и дающее меньший вред для мозгов и души, чем разложенные на эссенции мелкие фрагменты души. Будь души в том котле целыми, будь они полноценными, то и мгла передала бы часть взятого от тех душ, часть их памяти, часть их природы. В таком случае трапезу закончила бы уже не Гестия, даже в том виде, в каком она была на момент боя, а что-то новое и очень, очень опасное. Но чистая эссенция, пусть и с фрагментированными искрами, да еще объемами такими, что даже представить цену и количество продукта проблематично, оказалась идеальной питательной смесью, отдавая сколько влезет, но забранное не прилипнет к тебе, как к двери проходу передатчику, через который поглощение происходило. Вытащенный лотерейный билет оказался выигрышным, оставив Гестию с кучей выраженных в статусе бонусов и всей еще стоящей крышей. Я как-то от скуки припахал себя и Тя, а потом еще и Дарящая приперлась на правах эксперта, пытаясь выдать примерную цену. Реши кто-то прокачать адептом Глы с мощным планарным классом, пожертвовав ему сравнимое количество эссенций. Охренели все, даже дьяволица, хотя у нее не от осознания, а от черной зависти случилось то охренение. Итак, прикидываем. Для начала, стоит еще раз сказать, что самый серьезный жертвенный выхлоп для ритуалов перманентного усиления ветки мглы дает не просто эссенция, хотя она всегда эффективна, являясь любимым кормом в любом ее виде, но живая эссенция, ранее бывшая частью чьей-то сути. Даже просто извлечь душу не такая уж простая задачка, разложить же ее эссенциализмом только мне подобным и может показаться простым, а нормальным жертвенникам пришлось бы использовать громоздкие ритуалы, стационарные артефакты или очень специфические алхимические печи. Вот уж точно подобные инструменты раскрывают новые оттенки фразы «топить по-черному». Я, например, мог бы создать сравнимой питательности дистиллят, используя только эссенцию зверей и неразумных чудищ до тварей, но то я, обладатель неплохо прокачанного мифического класса идеально подходящего направления. Обычный алхимик даже близко не сравнился бы с котлом мягкого косновения. Да что там, даже опытный жертвенник, обладатель крепкой связки чернокнижного и алхимического классов, приближающийся к полусотому уровню, не сумел бы распотрошить и сварить чью-либо суть хоть в половину так же эффективно, как косновение делало почти играя. Если же тварь бралась за дело действительно всерьез, сотворенное первым из кашеваров варево не зря давало ему место подле уже сдохшего хозяина моего, дорогой мой повелитель, ворковала дарящая ласки, едва ли не демонстративно закатывая глаза в легком приступе наслаждения от факта и направления нашей беседы. Косновение стал первым из возлюбленнейших, существуя, как подозревали некоторые, даже дольше, чем убитый вами червь цветочный, лепестки которого черви и сожрали. И, судя по тому, как навязчиво эту теорию считали ложной, отбрасывая даже быстрее, чем она успевала закрепиться во время очередного асшинридского анитар, нет аналога в общем наречии, пира, празднования и публичной казни одновременно, так будет ближе всего, владыка мой. Возвращаясь к теме кашевара, нас всех слишком часто заставляли принимать навязываемую правду, забывая об иных вариантах. Это могло бы быть игрой падшего узурпатора домена моего, прячущего ложь внутри еще большей лжи. Он часто так желал и делал, но кашевар все равно был стар, очень стар. Дарящая говорила спокойно, на первый взгляд вообще без применения своих особенностей, но все равно мелькало в ней нечто чужое, непроизвольно вызывающее подспудное желание. Она могла бы мимикрировать куда качественнее, хоть это и не ее форте, она ведь не одна из посланниц, вроде того затролленного насмерть утырка, какой занял тело Бейна из вечной библиотеки. Могла, да, но предпочитала тратить всю концентрацию на латание своего хоста и привыкание к нему, а также на маскировку пения своего сонма, чтобы не дергало меня в ее присутствии. Дьяволица, не стесняясь, делилась сокровеннейшими из доступных ей тайн родного домена, все равно не собираясь туда возвращаться и даже не рискуя проверять, существует ли еще тот домен, в каком он состоянии и под чьей властью оказался после образовавшегося вакуума на руководящих позициях, хотя пару дельных предложений сделала, назвав кандидатуры парочки сильнейших из выживших легенд, или не выживших, а тех, чьи предсмертные экстазы она не смогла услышать сквозь шум сражения. Возвращаясь к теме цены отданного Гестией, то выходила она реально астрономической, даже если урезать осетра и считать работу маэстро уровня этого обосранного кашевара на уровне того самого элитного чернокнижника-алхимика, чьим третьим классом оказалось либо что-то связанное с мглой, либо иная вспомогательная специальность, вроде мага печати или запирающего. Последний был бы эффективнее всего, поскольку ему было бы под силу создавать замену котла косновения. Нет, не во всем его ужасающем функционале, а исключительно в плане возможности хранить столько ресурса. Итак, черный алхимик с упором на потрошение живых и наделенных, или хотя бы разумных, существ на эссенцию, либо с сильным эпическим, либо с очень узкозаточенным легендарным классом. Классический жертвенник, упирающий в первую очередь не на мощь и эффект ритуала, как делают армейские специалисты по превращению пары десятков пленных в удар масштабными чарами, но заточенный в минимизацию паразитных влияний, то есть мастер усиливающих ритуалов, причем с минимумом последствий, а не с максимумом прироста в статусе. Тут уже нужна без вариантов легенда, без вариантов, потому что узкозаточенный алхимик-потрошитель еще мог работать за счет той самой узкой, но глубокой, специализации, но без жертвенной магии тут точно не обойтись. Финалом выбираем развитую версию печатника уже точно легендарного Грейда, потому что никакая алхимическая печь не обеспечит сохранение и бурление такого количества эссенций без дополнительного консервирования, содержимое выжранного Гестией котла усвоилось столь идеально именно за счет того, что постоянно бурлило, кипело, жило даже в том состоянии, в каком пребывали распотрошенные души. Теперь берем этого во всех смыслах выдающегося сферического в вакууме специалиста, после чего множим его на 5, как минимум. Потому что одиночка, даже столь прокачанный, будет добывать заявленное количество материала реально десятилетиями, если не веками. Точно так же добавляем каждому из этих 5 дяденек полсотни свитских, которые будут поддерживать и направлять, принимать нагрузку, выполнять рутинную и черновую работу, утирать трудовой пот, подносить жертвы и мыть аппаратуру. Точно так же подбираем необходимые им классы и оцениваем необходимости оплаты подобных спецов. Высокоранговые ассистенты любого толка берут за свои услуги столько, что их проще воспитывать с пеленок, но и дают немало. Пяток ассистентов-алхимиков уровнем под 30 даже мне упростят жизнь и придадут невероятную гибкость, так что недооценивать подобные классы будет большой глупостью. И они это тоже понимают, а потому за даром не работают, если только не повязаны кучей клятв и кабальных контрактов. Но тогда плату за аренду такого типчика будут брать уже держатели тех кабал и клятв, и они возьмут еще дороже, хорошо если просто деньгами. Примерно прикидываем затраты времени на один ритуал, оцениваем требования к оборудованию, ритуальному залу и подновлению истираемых участков ритуалов. Подсчитываем реагенты, расходники, берем поправку на то, что при массовых закупках пойдет повышение цен или даже дефицит крайне специфических вещей, снова учитываем закупку уже нового оборудования, высчитываем обязательный процент потери проваленных ритуалов, оцениваем рынки человеческого материала, которые тоже обязательно подорожают, добавляем определенный коэффициент коррупции, очень долго спорили, особенно с учетом того, что показатели откатов разные в разных государствах, и еще один, чтобы учесть обязательные провалы исполнителей на местах, те весьма подкованы в экономике, так что примерные цифры потихонечку накапливались и, в конце концов, вылились в результат, стопку списанной бумаги, конспектировала. Кстати, не те одевалица, ведь эльфийка сидела за черновыми расчетами, но они пару раз менялись местами, на последнем листке которой указана итоговая цифра. Охренеть, только и смог я выдавить из себя, впервые, наверное, с момента начала моих злоключений испытывая некоторую долю жадности к презренным денежкам. 300 раз по 300 охренеть. Остальная компания, потихоньку собравшаяся на издаваемый нами шум и споры, молча согласилась. Только прозвучал громом в абсолютной тишине присвист Тари, которая такие цифры даже вообразить могла с трудом. Я, если честно, тоже не представлял хотя бы объем, какой должна будет занять подобная груда золота и серебра, как не мог указать с уверенностью на тех, у кого такая сумма вообще может быть на руках. 1/8 оборота сроком в малое созвездие верхней палитры из Вечного Леса. Похоже, даже Тиа не ожидала такой итоговой суммы, которая у нас получилась, потому что только спустя пару секунд она поняла, что необходимо бы разъяснить использованный термин. 11,5 лет общего календаря в условиях мирного времени и при отсутствии крупных конфликтов, в которые придется вливать золото тем или иным способом, но без экстренного расширения крупных проектов. 1/8 оборота в сытое время, при минимальных тратах. Для того же Зайнберга эта сумма и вовсе составила бы 3/4 казны, а также урезание финансирования государственных институтов хотя бы на треть, но лучше в половину. Морские короли, конечно, давно уже не те, какими были когда-то, в том числе и усилиями из Вечного Леса, у них регулярно просматривается нехватка свободного золотого потока, но все равно выходит очень впечатляюще. Вот уж с чем никто не спорил, вся команда только и смогла выдать разной степени громкости и цензурности ремарки, а Гестия, ради такой цели даже выбравшаяся из своей комнаты, очень странным взглядом смотрела на строку с итоговой суммой и, похоже, не знала, гордиться ей или ужасаться. Она осталась собой, снова смогла отстоять углы памяти личность, но какие-то перемены в ней случились, и она пока что не готова была их очертить. Одно она знала точно, хорошими эти перемены не являлись, даже несмотря на тотальное усиление. Стоит учитывать еще и то, что мы сейчас не считали возможности привлечения тех же божественных чудес или хотя бы артефактов различного толка. Пробует урезать осетра лосей, пока осетр беспощадно режет здравый смысл в ответ. Среди артефактов обязаны попадаться завязанные на алхимические эссенции. Ну, тут он полностью прав. Достаточно вспомнить плетку одной кошкодевочки, пущенной мною на мясной рулет почти буквально, там как раз работа с пространством и эссенциями, что создавало легендарное оружие. До сих пор думаю, что можно было бы прихватить тот артефакт себе, но он тогда был уже бесполезен, почти растратив запасенные эссенции, а просто таскать с собой приметную штуку, долгое время бывшую в руках культа, даже для меня перебор. Эх, нет во мне хомяческой жилки, вечно мимо меня всякий лут пролетает, просто ужас какой-то. Да нет, учли. С весельем в голосе прерывает Лосядьева лица, листая записи и указывая на несколько отдельных листов. Чудеса тоже не бесплатные и редко применяются именно в связке с классическими усиливающими ритуалами. Боги, если доходит до желания одарить благом своим кого-либо, сами отлично справляются. Их благодать работает куда лучше, чище, безопаснее, только прими ее в себя поглубже. Артефакты же, здесь перечень известных пеклу в лице меня и извечному лесу в лице моей дорогой соратницы артефактов легендарного Грейда, которые могли бы помочь в этой задаче. Многие такие побрякушки имеют алхимическую природу, но именно ремесленных, помогающих в таких условиях, имеется жалкая горстка, которую нужно либо арендовать, либо украсть и за это тоже доплатить. Мифических артефактов нужного направления в мире либо нет, либо они нам неизвестны. Даже казан великого супа, сумея отбить его у зеленокожих или выкупить у них же, не предназначен для дистилляции расщепленных душ и предотвращения их остывания. Да, сей котел мог бы помочь, но не сильнее иного легендарного или даже профильного эпического артефакта, а потому его в раскладе не учитываем. Да, не учитываем, этот артефакт, хоть и темнее некуда, хоть и алхимический в основе своей, но предназначен для совсем другого. В этом казанке орки диких земель, конгломерат зеленой волны, сильнейших и самых цивилизованных их племен, варит наиболее ценных пленников, потому что супчик из этого казанка может передать часть опыта, атрибутов, навыков или даже очков умений тому, кто этого блюда отведает. Правда, если причащаться к такой кулинарии слишком часто, начнешь меняться и сам, постепенно теряя возможность есть не из казана, есть что угодно, кроме того самого супа из еще живых существ. Причем, замечу, на каком-то этапе выхлоп от супчика станет слабее, потом исчезнет совсем, а жрать все равно нужно будет. Тем не менее, даже многие наделенные из тех, кто сам душой чернее ночи, местные чернокожие, кстати, как раз самые большие любители говорить с орками и прочей зеленью, они и сами весьма варварские ребята, исключая самые продвинутые королевства их саванн, оплачивают себе однократную возможность побывать на том пиру. Халявное и гарантированно безопасное усиление, причем даже в худших случаях просто мясо станет отдавать горьким вкусом на всю жизнь, так можно и на рыбу перейти, а лишние статы и очки умения они уже у тебя, никуда не убегут. Зеленая волна, кстати, служит таким же рубильником, не дающим колонизировать дикие земли, как и подмеченный мною ранее Эндит Мороз. Пусть они и послабее, но зато их много, они регулярно сами набегают на земли империи веков и Никмака, не говоря уж о королевствах попроще, которых они немало вообще выжгли под ноль за историю своего существования. Выжечь их в ответ не раз пробовали, но каждый раз умывались кровью, на своих позициях их шаманы, позаключавшие кучу контрактов с тварями и надрессировавшие стада чудищ, могли отбиваться даже от божественного явления. Хотя, небожители сдерживали не столько призывы и чудища, сколько камни тех руин, на которых живут самые крупные стойбища. Что-то там осталось от уничтоженных царями великой пустыни конкурентов, земли которых и стали спустя тысячи лет после той войны дикими. Что-то, до чего зеленокожие докопались, поняли, до чего именно, и теперь, прижми их хранящие наделенных боги, могут найденный рубильник дернуть, если терять станет нечего. Слушая рассказы Теа, которая, естественно, знала немало тех, кто отведал супчику Арачьева, как знала, спасибо разведке ушастых, результаты дегустаций, мне очень захотелось в будущем наведаться и этот казанок, если не приватизировать, то засунуть туда всех до единого вождей и вождей и дать им поплавать, а потом накормить получившимся варевом свиней из ближайшей человеческой деревеньки. Угу, а главным над зеленой волной поставить своих сисястых арчих, чтобы официально поменять политику ордена «занимайтесь любовью», а не войной. На всякий случай, не стал зарекаться и отбрасывать свою мысль подобно бреду, я все еще не приступил к разборке секретов вечной библиотеки, так что даже все дьяволы пекла не скажут точно, куда мне еще придется влезть во имя главного квеста. Хотя, мало ли, эти могут и сказать, так что лучше не заговариваться. Вчера вечером Аренам накрыло очень специализированное чудо, чья суть была в поиске любых следов аспекта похоти и флеровых остатков. Использованная реликвия прибыла в город вместе с группой отправленных точечным телепортом жрецов и сыщиков, которые первым делом свою игрушку и активировали. Испугаться никто из нас не успел, да и нужды в том не имелось. Рядовых культистов, следы простейших ритуалов и скверны это вложенная в мраморную статуэтку паломника молитва нашла бы с легкостью. Но моя личная дьяволица спокойно спряталась бы, если только не оказалась бы рядом с местом активации, буквально в десятке метров. Игрушка для поиска низовых следов, а не развитых тварей. Так уж сложилось, что прежде чем призвать своих господ с высокими уровнями и понтовыми именами, нужно очень хорошо поработать, и вот как раз следы этой работы найти сравнительно легко. Это потом, когда культ дорастает до запредельных степеней проникновения в социум, они могут высшим тварям обеспечивать призыв в полной тайне, а следов деятельности не оставляют вообще. На самых начальных этапах культ, посвященный пеклу, сравнительно уязвим. Во всем городе нашлось аж три источника тревожного отзвука, которые быстро, без паники, но и не допуская ни малейшего пренебрежения даже мизерной опасностью, проверили всеми силами. Один из местных дворянчиков имел флакон с духами, на которые пошли материалы, пропитанные отфильтрованным флером. Работа темных эльфов, безумно дорогая, нерекомендуемая к использованию без высокого уровня и крепкого сознания, а также однозначно контрабандная, поскольку попадала под список запрещенных товаров, пусть и смотрели на такие парфюмы сквозь пальцы. Ну, раньше смотрели, подобные смеси, способные придать шарма и вызвать у окружающих легкое ментальное воздействие, конечно, осуждались, но использовались. Конкретно эту разновидность работы подземных эльфов запретили исключительно из-за состава, иные их косметические препараты спокойно покупались вполне официально. Дяденька имел вид очень бледный, а смотрели на него, словно на дотупизны жадного дебила. Это надо же не догадаться подобную дрянь выкинуть, как только стало известно о произошедшем в столице. По-моему, его даже оштрафовали только потому, что такую глупость нужно наказывать. Духи имели оттенок не похоти, но гордыни, делая носителя более величественным и внушающим уважение. Кровососка, после того, как дурачка отпустили, искренне пообещала, что она ему еще лично объяснит на тему того, что можно и что нельзя хранить у себя дома. Еще повезло, что этого дворянчика она не обрабатывала по-жесткому, а пару мелких внушений и затертых воспоминаний могли не заметить и без моего вмешательства. Но я все равно чуть помог не заметить, просто на всякий случай. Второй отклик был ложным, артефакт на основе астрала, простой защитный амулет у одного из десятников местной стражи. Закупили эти амулеты сравнительно недавно усилиями воспылавшего жаждой полезных городу действий бургомистра, а потому тот стражник на некоторое время реально готовился идти на плаху. Видимо, это был не первый случай холостого срабатывания, я потом проверил, не первый, а седьмой и только у этой группы, причем каждый раз ложным образом реагировала строго на астральные чары, а не любые другие, поскольку реагировали спокойно. Ну, в смысле, сначала разбирались, а не порубили стража в капусту, посчитав, что город уже под тварями. Под тварями, да, но не теми же. Дядька обделался легким испугом, амулет даже конфисковывать не стали, но, судя по виду десятника и по взгляду, какой он на этот амулет бросал, тот самым скорым образом таинственно потеряется и никогда не найдется, а его сотник, который глава всея стражи Аренама, молча поддержит такую диверсию. Последней засветкой стал очень старый тайник, в котором лежала потрепанная книжка и жертвенный нож, вполне настоящие атрибуты какого-то культиста, что познавал потихоньку жадность лет 40 тому назад. Перерыли дом вверх дном, отыскали все и всех, таки поняв, благодаря аж двум сыщикам, что тайничок принадлежал ныне покойному старику, что переехал в город те самые 40 лет тому назад, а помер от вполне естественных причин за 5 зим до сего дня. Могилу его нашли, вскрыли и даже потребовали провести допрос тени духа оттиска мертвеца, хотя в городе не было некромантов или спиритуалистов действительно серьезного пошиба, а знающие пару трюков в этом направлении ритуалисты или другие кудесники допрос столь давнего трупа не осилили бы. Спасли ситуацию бандиты, чей представитель ненавязчиво предложил не совсем законный, но исключительно добровольно пожертвованный разовый амулет редкого грейда, потому что добрым братцам ночного промысла в этом городе тоже жить, а потому они очкуют не проверить опасность. Поскольку одной злобной твари ни в одном месте не нужна была эта группа и ее задержки, потому что задержатся они в ее городе, та с радостью передала одну из своих побрякушек через подконтрольных бандитов, внушив, ясное дело, что эта висюлька принадлежала именно им, а не появилась от чьих-то щедрот, а уже получившие внушение и коррекцию памяти главари послали на переговоры совершенно чистого от влияния кровососки Шулера, чтобы достоверность была абсолютной. На самом деле, ночная братва, как и стража, часто такими амулетами пользовалась, и закупала их как раз у кровопийц, чтобы допросить труп, если не ясно, кто кого и зачем того, просто обычно такие штучки попроще получаются, не столь качественные. Кое-как разузнав, что покойный Козлище, даже после смерти гадище никогда не виденному им попаданцу, был одним из переживших зачистку мелкого культа рядовых членов, решившим переехать на другой край империи, он реально был из южных регионов, где алишанского рейда или пришедших из пустыни мертвяков боятся кратно сильнее орды зеленокожих, ведь последние там не водятся почти, и начать нормальную жизнь, больше не связываясь с дьявольщиной. Почему хранил регалии, а не уничтожил, даже если за всю жизнь с момента переезда их не доставало из тайников, он и сам не знал. Расследование заняло полтора дня, после чего группу утащило портальным маяком, заставив меня уважительно покачать головой. Провести кучу подобных перемещений влетело бы в копеечку и самому императору, или кто у них там сейчас главный, но я даже не углубляясь знал, что стрясти содействие с гильдией благородных домов удалось едва ли не за бесплатно, а порталисты, переместители и пространственные маги работали едва ли не за себестоимость реагентов, если они вообще были нужны. В час великой нужды легко попросить раскошелиться, а просимые едва ли посмеют отказать, скорее даже сами всучат свои активы, если все правильно провернуть, иметь штат интриганов-советников и уметь мыслить вне шаблона. Того, кто сейчас главным бугром империи подрабатывает, я даже зауважал немного, совсем немного, чуть-чуть. Произошедшее оказало исключительно позитивное влияние на моральный климат в нашем убежище, раз уж и эту проверку прошли, то новых можно не ждать, если только не случится что-то совсем уж экстраординарное. Больших сил, чем силы потраченные сейчас, на аренам тратить уже не станут, даже не из-за того, что дорого вышло, но исключительно по причине нехватки нормальных людей. А вот прислать кучу проверяющих, что должны будут город конкретно так взять за яйца и отжать все прибыльные темы, поставив на финансовых потоках верных новой метле людей, но не обязательно только людей. Это всегда пожалуйста, чего не очень хотелось бы, твари этих легко загонит под каблук и заставит пахать в три смены за право чистить ее сапожки, ведь у нее их целая коллекция накопилась. Причем она хорошую обувь еще до встречи со мной любила, а уж когда внешне стала куда красивее той обуви, так и вовсе расцвели всякие извращения. Тревожит не количество новых языков для очистки обувной коллекции, а то, что присланные новые метелки, случись им явиться, будут первоочередно выжимать из аренома все соки, чтобы окупить свое назначение и отправить долю тем, кто их назначил. А это для твари, воспринявшей мой приказ о поддержании благополучия в веренной территории с убийственной серьезностью, кажется той еще красной тряпкой, отчего она ненавязчиво, с моего одобрения, выданного с легким скрипом, создает основу для внутренней коалиции, чтобы даже без прямых ее приказов местные шишки шишек не местных встречали нелестно, зато слаженно, единым фронтом и без попыток подсидеть или договориться о теплом местечке ценой предательства. Лишние глаза, лишние уши, лишние люди. Лишний риск того, что влияние кровопийцы кто-то да заметит, сопоставит факты и забьет тревогу. Я помогаю ей, невольно проникшись легким уважением к уже сделанному ею труду и манере шутить над нехорошими людьми. Пусть меня по-прежнему тошнит от ее мотивации и воротит от ее природы. Ничего, в сравнении с пением сонма дьяволицы незатихающая жажда и кипящая внутри кровавая взвесь отнятых жизней уже не кажутся такими уж кошмарными. Будет у меня карманный и очень бюджетный элукард, почему бы и нет, и так собрал уже настоящий гадский ансамбль в виде кунсткамеры, причем это даже не я сказал, а Гестия, оценившая состав моей команды, чем очень рассмешила дарящую Итарию, а также вызвала ворчливую обиду у Ганса. И да, цирки уродов, как и показ заспиртованных тварей и просто искаженных планами, особенно тьмой, мутантов здесь тоже имеют популярность, являясь частями различных цирковых программ или самостоятельными шоу. Крылатую фразу про деньги жизни, монеты души я, не сдержавшись, процитировал, на что получил задумчивый взгляд от тебя, а кровососка просто кивнула, будто высказал что-то совершенно очевидное, чему ее клоповью братью в детских садиках для юных комаров учит. Надо бы проверить, не пересказали ли ранее призванные индивиды половину земного запаса манги и аниме, выдавая их за свое творчество. Еще стоило бы узнать насчет перепевок товарища Высоцкого, но здесь есть маленькая неувязка, я почти не знаю песен Высоцкого, чтобы проверять. Какая жалость, мог бы сам спеть, взять класс с барда, создать свою музыкальную группу рокеров-анархистов и перевернуть мир силой творчества, а не вот это вот все, так сказать, вжарить рока в этой дыре, а без рока приходится просто жечь. Удивительно, но моментов предельной опасности как не имелось, так и не появляется, что начинает всерьез тревожить. Поисковые прозрения на основе легендарных артефактов или божественных чудес регулярно вычернеют целые участки защитной сети, но я все равно восстанавливаю и модернизирую ее быстрее, чем она проседает. Самыми запомнившимися стали пара крайне коварных чудес от адептов воителя, ищущих правду по факту нахождения, убирая промежуточные детали вроде процесса поиска. Если бы невозможность поймать уже срисованной структурой молитвы образ в сети заменить ложью, тоже по факту, сначала сделав, а после подведя цепь действий, было бы плохо. А так ничего, отразил саму молитву, поймав лучик пламенеющего света в зеркальную ловушку и вернув не то, что этот луч искал. Еще отметил очень забавный эффект то ли артефакта, то ли еще чего-то, может быть даже чьей-то особо хитрой способности, построенная на ясновидении и очень выборочном управлении причинностью структура, на минуточку, проклятие. Выбирается добровольная жертва, желательно из тех, которые имеют уровень за 25, но при этом готовы умереть, чтобы, скажем, отвести удар от семейного клана или обеспечить семье пожизненные гарантии безопасности и содействия. И потом, после получения проклятия, от этого жертвенного агнца отворачивается Фортуна. Вернее, он добровольно просит ее отвернуться, отдаваясь в руки Фатума. Из жизни жертвы пропадает концепция везения. Ему просто не может повезти хоть в чем-то, а степень невезения неторопливо накапливается от пролитого на новую рубашку кофе до нелепой смерти от застрявшей в глотке вишневой косточки. Зато такая жертва получает своеобразное искажение своей же судьбы, очень специфическое ясновидение, мелкими толчками и вспышками интуиции, ведущие жертву к заранее оговоренной ситуации. Например, к раскрытию какого-то преступления или нахождению высокопоставленного культиста, успевшего скрыться в суматохе. Так-то проклятие даже снять можно, только выйдет еще дороже, чем наложить и до конца дней своих отхватишь кучу статусных эффектов перманентного действия. Не знаю уж, сотворили и направили ли эту жертву на меня, на тебя или просто случайно совпало, но проклятие не сработало, вернувшись обратно в ритуал и отдавшись мощным откатам всей группе живодеров. Сыграли свою роль и зеркала, которые хоть и не почернели полностью ни одним осколком, но сразу все нехорошо задрожали, и моя внебытийность, в которую я был закутан даже во сне уже на уровне рефлексов, почти не тратя ни сил, ни концентрации. По итогу единственным не пострадавшим оказался сам мужик, пошедший в жертву, кстати, с классом детектива, потому что из группы проклинателей двое получили травмы, один сразу сдох, а тот то ли артефакт, то ли реликвия святая, какая использовалась для этого крайне специфического жертвоприношения, ушла на долгий откат.